Уэйн Дайер. У каждой проблемы есть духовное решение. Предисловие. Я завершил черновой вариант этой книги 15 июня 2000 года в нашем доме на острове Мауи. У меня было приятное чувство удовлетворения от проделанной работы. Я наслаждался летним отдыхом в кругу семьи, купаясь, прогуливаясь по окрестностям и играя в теннис. Вместе с нашими близкими друзьями мы собирались за обеденным столом и ходили в кино. У меня, наконец, появилось столь драгоценное для меня свободное время, которое я посвящал чтению и общению с дорогими мне людьми. Особенно с моей женой Марселин, впоследствии оказавшей мне огромную помощь в поиске духовного решения проблемы, с которой мне вскоре пришлось столкнуться. Тогда я даже и не подозревал, что всего несколько месяцев спустя мне предстоит применить на практике все, о чем я писал, и на собственном опыте проверить, как действуют принципы духовного решения проблем. Однажды осенью, когда я был один в гостиничном номере, произошел случай, который в прямом смысле слова поставил меня на колени. Ни с того ни с сего у меня вдруг перехватило дыхание, грудь словно сдавили тиски, и я весь покрылся испариной. Вскоре я понял, что у меня сердечный приступ. Во всем этом было что-то ужасно несправедливое. Я не курю и не пью, не страдаю от избыточного веса. Вот уже 25 лет ежедневно занимаюсь спортом. Я внимательно отношусь к своему питанию и занимаюсь медитацией. Я делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю. Я счастлив в браке, и у меня прекрасные дети. Для сердечного приступа не было никаких причин. Это могло случиться с кем угодно, но только не со мной, не с доктором Уэйном Дайером. И все-таки я лежал в больнице под капельницей, весь облепленный датчиками. Первые сутки я находился в состоянии шока и не мог поверить в происходящее. Мне было жаль себя. Я отказывался признать, что со мной могло произойти нечто подобное. Со слезами на глазах я думал о своей семье, и, честно говоря, мне было очень страшно. На следующий день я стал перечитывать то, что написал в книге, которую вы держите в руках. Снова и снова я напоминал себе ее название. У каждой проблемы есть духовное решение. А у меня в тот момент, несомненно, была проблема. Я вспомнил, что в моих силах призвать духовную силу прямо там, в больничной палате. Я мог все изменить и перестать барахтаться в низких энергиях жалости к себе, обиды, грусти, страха и сомнений. Но факты оставались фактами. Мое сердце было не в порядке. Теперь все зависело от меня самого. Я напомнил себе, что я не тело, а духовное вечное существо, каждое мгновение связанное с Богом. Вместо того, чтобы оставаться жертвой, я смог стать наблюдателем, о чем писал на протяжении последних 20 лет. Это было похоже на вспышку света в темной комнате. Почти сразу же я ощутил прилив высшей целительной энергии. Уныние сменилось радостью. Я принялся ходить по всему отделению кардиологии, пытаясь подбодрить тех, кто находился в гораздо более тяжелом состоянии, чем я. Я начал относиться к больнице и к врачам с благоговением, любовью и уважением, а не с чувством страха и тревоги. Я был благодарен за все хорошее, что там увидел. Я принес в наше отделение понимание того, о чем писал в горячо любимой мною книге «Бог здесь». Конечно, мое сердце не излечилось чудесным образом, но в своем, где гнездилась проблема, я впустил энергию Духа, и проблема исчезла навсегда. В понедельник утром 4 декабря на ангиографии у меня обнаружили закупорку одной из артерий, что могло быть врожденным пороком. Сердце у меня сильное, и нанесенный ему ущерб был минимален. В артерию ввели шунт и с помощью сжатого воздуха удалили опасный тромб. Я смог вернуться к своим ежедневным занятиям спортом и работе. Когда меня везли на коляске в лабораторию катетеризации с катетером в ноге, по которому в артерию поступало красящее вещество, мое сердце в буквальном смысле билось спокойно. Я шутил с медсестрами и кардиологами и, сжимая руку жены, говорил ей, что люблю ее. Все страхи, беспокойства, тревоги, сомнения и печали оставили меня. Я знал, что каков бы ни был результат, я обрел покой, связь с духовной силой и находился в Божьих руках. Я решил поделиться с вами этими переживаниями сейчас, в самом начале книги, чтобы наглядно продемонстрировать, что у любой непреодолимой на первый взгляд проблемы есть вполне доступное духовное решение. Стоит лишь переключить внимание с самой проблемы на духовную энергию. Мне удалось подключиться к высшей духовной энергии благодаря тому, что я сдался на милость высшей силы и передал решение проблемы в ее руки, отнесся ко всему происходящему с любовью, а не со страхом. Напомнил себе, что я вечная душа, которая временно находится в этом теле. Успокоил ум и очистил его от всех негативных мыслей. Начал испытывать благодарность ко всем, кто принимал участие в моем лечении. Мысленно постоянно обращался к Богу. Постарался принести радость всем, кто был вокруг. И это помогло. Подытожить эту историю может прекрасное письмо от Пеги Барцокис, жены моего кардиолога, доктора Томаса Барцокиса. В нем она рассказывает, какую пользу приносит обращение к духовной энергии. Она пишет: «Мне кажется, что вы появились в нашей, моей и Тома жизни, не случайно. Меня до сих пор поражает тот факт, что вы пришли именно к Тому как раз тогда, когда мне было просто необходимо прочесть ваши работы, а Тому узнать о новых методах помощи пациентам. До встречи с вами мое здоровье постепенно ухудшалось, но я и подумать не могла, что причина этого в неправильном образе мыслей. Ваши книги указали мне новый путь. Сейчас я много работаю над тем, чтобы исцелиться. Спасибо вам, что дали мне понять, как тесно связаны тело и душа. Кроме того, от меня и Том узнает обо всем, что вы пишете, хочет он того или нет. К счастью, его тоже заинтересовал подобный подход. Я испытываю радостное волнение, думая о том, что под его наблюдением находятся более десятки тысяч пациентов. И если он поделится с ними новыми идеями, то сможет помочь стольким людям. Я счастлива, что вы выздоровели и продолжаете работать. Возможно, всем нам было необходимо вынести какой-то урок из случившегося с вами. Как вы сами пишете об этом, каждая встреча в нашей жизни устроена божественной силой, и каждый незнакомец, которого мы встречаем, может чему-то нас научить. Трудно выразить словами, насколько я дорожу знакомством с вами обоими. Я всегда буду упоминать вас и Марселин в своих молитвах. Да благословит вас Господь, и да поможет Он вам в вашей работе. Этим письмом сказано все, поэтому я счел необходимым привести его здесь. В нашем мире все подчиняется единому порядку, так что вы тоже сможете найти духовное решение того, что вам кажется проблемой. Поверьте, я, Уэйн Дайер, знаю это не понаслышке. Видение. У этой книги многообещающее название. Но вы действительно сможете избавиться от всех без исключения проблем, если поищете и примените духовное решение. Уже в первой главе я объясню, что именно подразумеваю под словами «духовная проблема и решение», и потому не буду повторяться и говорить об этом здесь. Основную идею книги можно выразить в 10 тезисах. Все в нашей Вселенной не более чем энергия. То есть всю ее пронизывают вибрации определенной частоты. Низкочастотные вибрации представляются нам более плотными. Они и создают проблемы. Высокочастотные вибрации, из которых состоят, к примеру, свет и мысли, менее вещественны. Вибрации наивысшей частоты – это то, что я называю духом. Когда низкочастотная энергия встречается с энергией духа, все так называемые проблемы исчезают без следа. Вы обладаете способностью и силой, необходимой, чтобы увеличить частоту вибраций своей энергии и получить доступ к энергии с наивысшей частотой колебаний, которая поможет вам решать любые жизненные проблемы. Существуют основные принципы, которые необходимо понять и применить на практике, чтобы получить доступ к духовным решениям всех проблем, возникающих в жизни. Разобравшись в этих принципах, важно решить, на какое энергетическое поле следует равняться – высокочастотное или низкочастотное. Соприкосновение с миром духа позволяет понять, что все проблемы иллюзорны. Мы сами выдумываем их, потому что считаем себя отдельными от своего источника, который я называю Богом, а вы можете называть как-то иначе. Эти иллюзии не более чем ошибка мышления, и, как всякое заблуждение, они рассеиваются в свете истины. Книга состоит из двух частей. В первой части 6 глав. Я изучил священное писание многих духовных традиций, как Востока, так и Запада, а также те источники, которые мы называем научными. Я стремился объективно подходить к различным традициям и практикам, не считая какую-либо из них выше прочих. С открытым сердцем, без предвзятости, я попытался понять все духовные концепции. Здесь я представляю вашему вниманию плоды моих изысканий, не сомневаясь в их истинности и полезности. Вторая часть книги состоит из 7 глав. Названиями для них послужили строки из самой известной молитвы святого Франциска Ассизского. В ней отражена суть этой книги. Заручившись помощью высокой энергии духа, можно избавиться от низкой энергии проблем. Мне пришлось хорошо потрудиться над разработкой рекомендаций, последовав которым вы сможете прямо сегодня применить духовные решения на практике. Перечитывая книгу, я сознательно не стал удалять некоторые повторения, чтобы подчеркнуть тот или иной момент. Мне кажется, это хорошо помогает усвоению изложенных здесь идей. Работа над этой книгой стала для меня упражнением в самоосознании. Теперь мне гораздо легче избегать низких энергий и получать духовное руководство. На это требуется всего лишь несколько мгновений. Стоит возникнуть так называемой проблеме, как я тут же связываюсь со своей высшей энергией. Эта практика дает мне ощущение легкости, делает меня любящим, сострадательным и свободным от проблем. Я просто отключаюсь от ментального мира проблем и подключаюсь к миру духовному. Эта работа приблизила меня к Богу, и я понял, что не только не одинок, но что одиночество просто не существует. Пусть же, читая эти строки, вы обретете такой же покой, какой ощущаю я. Хочу пожелать вам, чтобы вы осознали, духовное решение любой проблемы находится от вас на расстоянии всего лишь мысли. Да благословит вас Господь. Уэйн Дайер.